Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Вы думаете, что оно маленькое? Поверьте, все, что делает Бог в вашей жизни, это величественно. Это драгоценно не только для вас, но и для тех, кто услышит это. Израильский народ, он знал ценность свидетельства, и они передавали его из поколения в поколение то, что сотворил Господь. И поэтому они в благословении, потому что они знают, кто есть Бог, и они принимают его. И вы можете быть такими же. А у нас есть Христос, который благословляет нас, который дает нам жизнь, который дает воскресение. И у меня для вас хорошая новость. Бог благ. Аллилуйя. И первым, кто будет свидетельствовать, это я буду. Наверное, можно присесть. Да, присаживайтесь. Кто был на ночной молитве, уже знает это свидетельство. Но я все равно скажу вам. Это свидетельство о Божьем исцелении. До пятницы, получается, со вторника у меня был грипп. Ну, я думаю, что это грипп. Я, конечно, не хожу к врачам. Ну, я думаю, что это грипп по проявлению. У меня болела голова, и был забит нос. И вы знаете, как при гриппозном состоянии болит голова. Нудно, муторно. И в пятницу дошло до такого состояния, что меня аж тошнило от этой головной боли. То есть вот очень было плохо. И у меня был выбор. Я, с одной стороны, боролся с болезнью и отказывался от нее. С другой стороны, немножечко соглашался там прилечь в кроватку, поспать, отдохнуть. И вот в пятницу я записался на молитву перед ночной молитвой на час. У нас здесь, вы знаете, в комнате молитвенной есть время, которое вы можете посвятить Богу. И, соответственно, рассчитывал остаться и на ночную молитву. И я думал, что вот мне так плохо, ну что я поеду, поболею, может быть, еще. Хотя ходил по городу весь этот день и отказывался от этой болезни, молился за город, за людей, но было тяжело очень. И все-таки я принял решение прийти сюда. И когда я находился в молитвенной комнате, где-то минут через 30 моего поклонения, общения с Господом, я начал ощущать, что головная боль отходит. Я это физически начал чувствовать. То есть иногда бывает раз исцеление, оно, оп, и ты даже вроде болел, потом не заметил, и потом осознаешь только, что ты уже не болен. А здесь я это чувствовал, как Бог прикасается ко мне, к моей голове, и Он убирает эту боль, убирает немощь. И когда, в общем, я из молитвенной комнаты вышел практически исцеленным, пришел на молитву, еще станцевал пару-тройку песен, и все. И вот я сейчас пред вами и говорю, что Бог благ, и Он несет исцеление. Если мы ищем Его, Он, да даже если мы не ищем Его, Он все равно придет и принесет тебе благодать свою, потому что Он совершил все на кресте ради тебя, ради каждого из нас и ради меня. А второе свидетельство и хорошая новость, что Бог всегда благ. Аминь. А второе свидетельство. У меня в работе перерыв весной. Ну, всегда так. И я привык, с одной стороны, к этому. Знаю, что там промежуток, а потом сезон начинается. Но еще произошла ситуация, задержали зарплату, ну, заработок. У меня нет зарплаты, я получаю то, что я зарабатываю. И деньги задержали, и на долгий срок. И получилось, что я в яме финансово оказался. Я вам хочу сказать, что церковь – это место любви. Ну, как вовремя. Ну, вот Бог не приходит как-то там с опозданием. Вот Он пришел вовремя через людей, которые благословили нас финансово, перечислили на карточку и никого не просил. Но, знаете, в церкви есть друзья. У вас есть друзья. Вы семья, мы семья. И церковь, наша церковь, это место любви. Я это верю и вам говорю о том, что церковь – это место любви. И что бы в вашей жизни ни происходило, знайте, верьте и надейтесь, что придет помощь, своевременная помощь в вашу жизнь. и вы не останетесь незамечены. Не верьте лжи, что вас никто не любит, вас никто в церкви не знает. Вы стройте отношения, вы общаетесь, вы знакомьтесь. Не ради того, чтобы вам там помогли, и это совершится. Вы просто делайте это, потому что церковь – это семья, и мы даны друг другу, чтобы помочь. И вот второе свидетельство, что Бог поддержал меня и в этой стороне. Я вам говорю, что Бог благ. И вы не понимаете на самом деле, что я говорю, но Бог благ! Аллилуйя! И второе свидетельство, Александр. А вы подумайте еще, у кого есть такие? Может быть, они для вас были маленькие, но вы сюда выходите. Это будет свидетельство. Да, Бог действительно благ. Год назад мы здесь в этом зале венчали с Татьяной, с моей. Ну, за это, ну, было... В БК учусь сейчас, заканчиваю. И в библейке было одно задание создать маленький ролик «Церковь вместо любви». Это действительно церковь вместо любви. Я здесь научился любить. Я здесь, может, почувствовал первый раз любовь, попав в реп-центр, когда меня окутывали любовью. Я не понимал, что делаю. Здесь подтолкнули меня пойти жениться, обвенчаться. Я учусь, я только начинаю учиться любить. Ну, это классно, это такое место, такое время. Это сейчас на миссию улетаю. Это церковь вместо любви. Любите. Те, которые не замужем, не женаты, создавайте пары, женитесь. Это для меня, давайте. Для меня это самое, самое большое свидетельство. Женя просто с языка. Вот, ну, тут тоже, что в духе в одном мы живем. Церковь вместо любви. Иди сюда, моя родная, я тебя поздравляю. Таня стесняется, она ничего не скажет. Ну, в принципе, и все. Все услышали, да, что у них годовщина свадьбы? Да? А то... Не, ну после такого свидетельства, конечно, трудно посвидетельствовать. А я хотела бы вас ободрить всех. Вы знаете, Бог нас так любит, и Он приходит неожиданно на самом деле. Нам... У меня у дочки, у старшей, диабет, и нам положены путевки от соцзащиты. Но вы знаете, когда что-то положено, оно не всегда, к сожалению, дается. И нам 4 года никуда не давали. И здесь мы молились, и я говорю девочкам, ну давайте, мы решили все согласиться за отпуск, за лето. Кто хочет летом в отпуск? Ну честно, ну поднимите руки. Ну реально, даже если вы не подняли, вы все равно хотите в отпуск. Просто кто-то честный оказался. И, вы знаете, мы помолились, и очень хотелось на море. Мы с детьми молимся вечером, и, ну, и хотим на море. И, ну, мы понимаем, что сейчас квартира, ремонт. Ну, и просто так выехать тоже, ну, не совсем гумом, как бы, получается. Но, вы знаете, нам позвонили и сказали, что, ну, вы там в очереди стоите, но до вас еще люди. И летом на море вообще не обещали путевок. А если даже есть, то ваша очередь не дойдет. Мы приехали домой, говорю, давайте помолимся, говорю, дома, потому что там есть путевки на июнь, на море, вот в Крым, здорово, куда дети хотели. И мы помолились, и Бог был благ. Вы знаете, нам позвонили и сказали, а вы знаете, а предыдущие отказались. Это вообще нонсенс, чтобы вообще от путевок отказывались, тем более летом на море. И вторая часть, нам оплачивают только меня и старшую дочку. А младших не оплачивают. Я позвонила и говорю, а сколько будет стоить? И мне говорят, на 4-летнего ребенка и 6-летнюю дочку 103 тысячи. Я говорю, о, Бог, ну ты же не делаешь наполовину, ну так не бывает. Ну если ты сделал одну часть чуда, ну как бы, ну вторая часть чуда, либо это не наше чудо, и у нас будет что-то лучше, либо что-то. И мы так поговорили, нет, вот столько денег, это не считая авиаперелета. И я такая думаю, господи, позвонила мужу, говорю, давай согласимся, потому что, ну, такая сумма, конечно, для нас пока неподъемная. А это санаторий, вы понимаете, что для многодетной мамы не готовить летом 3 недели, это... Многодетные мамы поняли. И вы знаете, мы перезваниваем, и они называют сумму в 2.5 раза меньше. Говорят, подождите, я пойду с руководством поговорю. И все то же самое. Ничего другого не сказала, ничего лишнего не сказала, но просто пришел Бог. И в 2.5 раза сумма жух и меньше стала. И за младшего сына, за проживание вообще не стали деньги брать, только за питание. Ну, в общем, Бог делает чудеса. И вся история это не для того, чтобы вы просто порадовали за нас, а для ободрения вас. А потому что Бог, Он неизменный. Он любит точно так же каждого из нас. И у Бога есть план для каждого из нас. И Он видит и любит радовать нас. Поэтому открывайте свои желания пред Господом. И Он силен. Ну кто еще не верит, что Бог благ? Сейчас Нина Борисовна, контрольный выстрел. Здравствуйте. Всегда свидетельствовала, не боялась. А здесь что-то вот в этой церкви притухло. Но Бог не дает притухать. Тоже вот как брат пришла на ночную молитву, но перед этим что было? У меня никогда не болели ноги. А тут вот как инвалид. Вот встала и вообще шаг сделаю, через боль второй шаг. Думаю, да что такое? Стала размышлять. Бог не дает нам болезни, не дает боль. Думаю, ах ты, сатана, ты меня держишь. И думаю, ну ты мне козни устроил, я тебе тоже козни устрою. Думаю, надену, на каблуках надела сапоги и пришла сюда. Как я шла, конечно, через слезы. Еще тут помолилась час перед ночной молитвой. Ничего не прошло, думаю, да что это такое? И тут как раз прихожу, тут уже прославление, я взяла флаги в руки и даже не заметила, как эта боль ушла. Слава Господу! Слава Богу! Я просто призываю вас, приходите на молитвы. Приходите, молитесь. И не только за себя, но за других. Я за себя не молилась. Слава Господу! Так что Бог действительно благой и целитель наш. Аминь. Знаете, у Павла брали платки. Если кому надо исцеление ног, у Нины Борисовны сапоги, попросите с каблуками. Она поделится. Хорошо, давайте... Да, или флаги попросить. Давайте мы детей благословим наших. Дети, выходите. Аллилуйя. Спасибо, Господи, что ты трудишься и высылаешь людей на миссию. И мы хотим пригласить Стаса и Ксению Силаевых сюда. Мы благословим. Они уезжают в Израиль. Не в отпуск, а на ПМЖ. Аллилуйя. Те, кто не знают Стаса, он долгое время служил в головной церкви, он был окружным пастором, он возглавлял отдел охраны в церкви. Сколько, Стас, лет ты? Больше 10 лет. Они купили квартиру здесь, в Свердловке. Я их все звал, давайте, станьте частью нашей церкви. Звал, но перезвал, они аж далеко еще дальше поедут, в Израиль. Ксения была в домашней группе, у них маленькие дети. И вот сейчас мы хотим благословить их, они уезжают жить в Израиль. Есть призвание на их жизни, есть Божье помазание. Они служители, они его служители. И у Бога есть план для их жизни там, в Израиле. Я верю, они обогатят собою какую-то общину, поместную церковь. Бог будет мощно, сильно их использовать, там употреблять для своей славы. И мы услышим добрые новости. И твоя часть будет в этом, потому что сейчас, когда ты будешь молиться, Бог придаст им ускорение. Аллилуйя. Силу им придаст. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Стас, хочешь что-то сказать? Хочу сказать спасибо церкви «Слово жизни». И особенно... Алексею Викторовичу, это мой декан, мой лучший декан. Я к нему всегда бежал, когда было трудно и когда было весело. Вам очень повезло, церковь, с пастором. Хочу сказать, что у вас очень добрая, очень такая дружелюбная церковь. Мне очень здесь было уютно и по-домашнему, и прям вообще так, о такой церкви можно только мечтать, поэтому цените друг друга. Слава Богу, что вы помогаете друг другу, это так важно, вот в такой именно церкви находиться. Мы хотим тоже такую же общину приобрести, да. И, ну, главное, конечно же, что все идет от пастора, вот, от его сердца, то есть, да, ну и, конечно, от Иисуса, вот, поэтому спасибо. Давайте, Мы верим в Божие благословение, в Божий покров, и мы сейчас как церковь простроим свое крыло, свои церкви, свое крыло над ними. Бог через это будет хранить их, оберегать в их дороге. 25 числа они улетают, и на самом деле я верю, я знаю, на вашей жизни есть призвание. Я Стасу говорил, пришел на ночную молитву, и было для него слово, пророчество, что на его жизни есть помазание, но это помазание не на нем одном, Ксения, оно на тебе. Вы призваны служить Богу вдвоем. Вдвоем. Вот встаньте поближе, причем друг к дружку, еще ближе, коснитесь, еще ближе, еще. Вот. Вот, вы одна плоть, одно целое, и вы призваны служить Богу вместе. Есть помазание Божье на вас. Вы призваны. И вы будете даром, благословением, большим подарком для церкви в Израиле. И мы еще услышим о том, что Бог будет делать через вас. Вы помазаны. На вашей жизни есть помазание, Божье присутствие. И давайте, как церковь, мы прострем руки, аллилуйя, и благословим их. Боже. Аминь. Будьте благословенны. Слава Богу. И адресок оставьте, мы к вам приедем в отпуск. Хорошо. Да, и также мы благословим, у нас на краткосрочную миссию уезжают братья и сестры, которые в нашей церкви, они учатся на библейских курсах, и они едут на миссию где-то на 2 недели. Выходите сюда вперед, миссионеры, мы вас благословим. Мы пускаем список, запись, молитвенную комнату. Конечно, если вы не успели записаться, в любое время вечером с 5 до 12 церковь, да и не только в это время, днем можно прийти, внизу есть молитвенные комнаты, они открыты. Но когда вы записались, вы дали обет, обещание Богу. И Библия говорит, когда ты воздал, пообещал Богу что-то, воздал Богу обет и поспеши их исполнить. Это свято, это тебя обязывает. И когда ты идешь сюда молиться, ты платишь цену. Дорога, пробки, деньги. Это похоже на паломничество. Паломники едут на святые места, святую землю, в Израиль, некоторые уезжают жить в святую землю. Но паломники едут на те места, где Бог движется, где Его Дух Святой изливается, где не могут встретиться с Богом, и они получают благословение. Поэтому приезд сюда, в молитвенную комнату, это паломничество. Это место, на которое ты приезжаешь, оно свято, оно отделено для Бога. Оно намолено. Первый раз мы собрались на молитвенное собрание в пятницу, вот где у нас сейчас кухня, малая трапезная. Помню, Евгений пришел, еще мы начали с ним молиться. Все в звездке здесь еще, все в побелке, мы еще собрание не начали. Но молитвенное собрание открыли там у нас на кухне, в трапезной малой. И я молюсь, и я ощущаю, у меня мурашки по коже идут. Просто вот мурашки, думаю, что не так? Я смотрю вокруг, смотрю на пол, на кафель, а он на пожертвование куплен. Вот это пожертвование, стены – это пожертвование, потолок – пожертвование. Все это здание – это большая жертва. Из маленьких жертв состоящих, это мы построили жертвенник Богу. И Библия говорит, что Бог всегда на жертву посылает свой огонь, Он сходит своим огнем, своим присутствием. Поэтому здесь молиться легко, это место намолено. Намолено. Вот намолено. Бывает, зайдешь в какой-нибудь храм, молитвенный дом, у стены плача, вот намолено. Когда первый раз молился у стены плача, у меня было чувство, что я Богу в ухо шепчу. Вот Он рядом, а я говорю, а Он вот прямо в ухо Ему шепчу. Удивительно. Поэтому есть список, пускается, запишитесь, сфотографируйте себе, приедьте сюда помолиться. Как Евгений говорил, он приехал с головной болью в простуде, и Бог исцелил его на ночную молитву. Нина Борисовна приехала. Бог, есть что-то, конечно же, Бог везде нас слышит, конечно же, но не везде нам легко дисциплинировать себя, отделить себя на то, чтобы искать Его и позволить себе вот час просто времени вот быть с Ним, быть с тем, кто тебя безумно любит и кого ты безумно любишь. Просто наслаждаться им, просто петь Ему, поклоняться или стоять на коленях, плакать, как тебе плохо. Аминь. Список мы пустили. Ой, слава Господу, аллилуйя. Нас сегодня, вы видите, наши ряды поредели. Скажите, слава Богу. Мы начали второе собрание. Часть людей придет туда. Мы высвободили специально наше вот это 11-часовое собрание, чтобы больше людей могли прийти, потому что когда мы стоим, поклоняемся, когда дети все здесь в зале, 140 мест, и у нас в среднем приходит с детьми, нас где-то от 160 до 190 человек в этом зале. И, конечно же, когда новые люди приходят, чуть опоздали, для них психологически зал переполнен, и тебе места здесь нет, ты здесь лишний, ты здесь, все заполнено, пустых мест нет. Поэтому нам нужно было начать второе собрание. Мы начали второе собрание. Вот часть людей придет туда. Мы растем, слава Господу. Аллилуйя. Мы растем. Аллилуйя. Бог благословил нас, и мы плодимся, размножаемся. Давайте воздадим славу Господу за это. Аллилуйя. С одной стороны, печально, ты не видишь всех. Когда все сразу собираемся, как-то хорошо, вот сейчас кого-то не видишь. Но это как в лагере летнем, знаете, есть питание там в две смены. Вот у нас вот тоже в две смены, хорошо, питание. Аллилуйя, в две смены. Верхний зал отделывается. Мы сделали пол части потолка мансардного этажа. Сейчас смонтирован вот над этой частью 12 метров в длину и 6 метров в ширину. Вот где Джаха сидит за пультом, там колонна тоже. И над, прямо сейчас над нами балкон на 72 квадратных метра, что даст еще где-то около 100 посадочных мест. Балкон, он сварен из металлоконструкции, сейчас будет заливаться пол. На этой неделе мы закупаем кирпич, возводим перегородки. Дело идет. Не так быстро, как хотелось бы, но идет. Скажите, идет. Аллилуйя. И тоже не сразу все строилось. Это здание не появилось сразу, но мы построили чудо. Мы здесь сидим, и туда-то уже Бог нас... Аллилуйя. Мы все выше, хорошо, мы идем. Однажды на небесах окажемся. Слава Богу, Богу. О-хо-хо, слава Господу. Сегодня слово, которое Господь дал, хочу поделиться им, и потом мы в завершении помолимся. Слово оно на этой неделе просто поразило меня. Эта фраза, вот эта проповедь называется, у меня две названия проповеди. Ну, сейчас скажу название, потом другое название скажу. Но проповедь называется моя «Ты помазан всегда». Скажи «Я помазан всегда». Скажи еще раз «Я помазан всегда». Скажи соседу «Ты всегда помазан». Вот эта истина, она как-то меня просто так всколыхнула на этой неделе. Я могу одним словом сказать эту проповедь, что независимо от чувств, послушай, независимо от чувств, ты всегда помазан. Что такое помазание? Помазание – это присутствие Бога в твоей жизни и Его влияние на других людей. Ты всегда в присутствии Бога, Бог всегда с тобою, Христос всегда в тебе. Бог не отзывает свой Дух Святой, свое присутствие от тебя, когда ты накосячил. Первые годы христианской жизни я думал, когда я грешу, Дух Святой меня оставляет. Это глупо. Он пришел жить в тебя, он стал... Твое тело стало храмом Святого Духа, и когда ты грешишь, это плохо, это не есть хорошо. Это отделяет тебя от Бога, от общения с Ним, но Дух Святой остается внутри тебя. Это похоже на фары машины. Когда ты на машине едешь ночью по лесной дороге или где-то едешь, ты, и ты сбился с пути, не туда свернул. Фары же ведь не едут по дороге дальше, а тебя оставили во тьме. Фары остаются с машиной, чтобы высветить тебе правильный путь. Дух Святой, когда ты грешишь, не оставляет тебя. Он с тобой остается, чтобы высветить и сказать тебе, что Ваня, Леша, Женя, не туда. Не надо. Не надо вот это делать. Не надо на жену кричать. Надо любить ее, целовать. Хочешь кричать, приходи в молитвенную комнату. Проори здесь на дьявола. Просто проплачься пред Богом. А жену люби. Аллилуйя. И улыбайся, и не сквозь зубки, а широко. Аминь. Бог, ты помазан всегда. Присутствие Бога всегда с тобою. Аллилуйя. И Его влияние на других людей всегда с тобою. Это означает, что ты всегда готов, ты всегда можешь свидетельствовать другим людям. Ты всегда можешь пророчествовать. Ты всегда можешь молиться за других людей и свидетельствовать. Всегда. Мы путаем помазание с чувствами. Мы думаем, ну вот я вот не чувствую себя хорошо, я не чувствую себя таким сильным, накачанным, вот как-то, я не чувствую мурашек по коже, я не ощущаю, что Бог вот мне в ухо говорит и говорит, я с тобою, дитя мое. И из-за того, что мы не чувствуем чего-то, мы думаем, что мы не помазаны. Но мы помазаны, скажи, я помазан. 1 Иоанна, 2 глава, 21 стих. 1 Иоанна, 2, 21, первая часть этого стиха. 1 Иоанна, 2, 21. Нет, не 21, 27, первая часть стиха. Давай, Маля, первая лучше. Впрочем, помазание, скажите, помазание, которое вы получили от Него, скажите, которое я получил от Него, в вас пребывает. Смотрите, оказывается, у нас есть помазание. Мы скажем, что такое помазание. Помазание – это присутствие Бога в твоей жизни и Его влияние, Его сила, влияющая на жизни других людей. В Луки 4, 18, 19 Христос говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Помните, когда Дух Божий, Дух Святой сошел на Иисуса в момент водного крещения, Дух Святой повел Его в пустыню для искушения дьявола. И потом Христос говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Для чего? Для того, чтобы я проповедовал пленным освобождение, благовествовал нищим, что нищие, им не нужно быть большим нищим, они могут обогатиться Богом, принять Бога своим отцом. Дух Господень на мне, Он помазал меня открыть слепым глаза. Смотрите, это влияние на других людей. Помазание дано тебе, чтобы ты влиял на других людей. И это помазание всегда на тебе. Ты всегда имеешь, ты всегда влияешь на других людей. Помазание всегда на тебе. Неважно, как ты себя чувствуешь. Абсолютно неважно. Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, оно остается. Аминь. Слава Богу, аллилуйя. 2 Коринфянам 1:21. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал нам Духа Святого в сердца наши. Можно 21 стих вернуть. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Послушайте, мы давайте еще раз скажем, я помазан всегда. Вот давай. Просто вот эта истина, пусть она одна, войдет хорошо в ваше сердце. Меня впервые, я понял, осознал, что я помазан всегда. Учил в библейской школе в Вильнюсе. Мы жили в общежитии, 37 человек студентов библейской школы. И там была вахтерша, которая, я не знаю, наверное, все ей рассказали о Христе, и я в том числе. Однажды, проходя мимо нее, сел и заговорил с ней. Я начал говорить о Боге. Бабушке говорю, и вдруг какая-то... А мы жили в общежитии, там были студенты какого-то радиотехникума. И какая-то девчонка-литовка подсела рядом, услышав, что я говорю о Христе. И стала палки в колеса вставлять, вопросы задавать что-то. Мешает, не мешает. Я бабуле говорю, она, а вот это как, а вот это как. Ну, короче, она где-то часа два, я бабуле говорила, она часа два слушала, точнее, перебивала меня. Мешала мне. Как я думал, это просто атака дьявола просто. Вот она втыкала. Потом, я не помню, чем все кончилось, я отсвидетельствовал, пошел наверх, поднялся, лег спать. На следующее утро я просыпаюсь с головной болью от стука в дверь. Просто голова болит, трещит стук в дверь. Где-то в 8 утра, не знаю, у нас школа была вечерняя, в 8 утра стук в дверь, это девушка стоит эта, бледная, говорит, слушай, говорит, я сегодня утром встала, поехала на учебу, говорит, но у меня так сильно болит голова и кружится, что мне поплохело, я не поехала на занятия. Ты вчера говорил, что Бог исцеляет, что в подтверждение того, что Он живой и воскресший, прощает грехи, Он исцеляет. Помолись, говорит, за меня. Я стою, я совершенно не чувствую никакого помазания. Я чувствую, что сейчас за меня надо молиться, руки возлагать. Мне плохо, у меня болит голова. И, ну, я говорю, ну ладно, заходи. Она зашла в комнату, у меня болит башка, я не выспавшийся. Я говорю, слушай, я не исцеляю. Она так, ну, у нее на лице такая тень такая, ну, не исцеляет. Я говорю, ну, Иисус, говорю, исцеляет. Сейчас я этому Иисусу буду молиться. Я попрошу Иисуса Христа, чтобы Он тебя исцелил. Я возлагаю руку на нее, на плечо. Говорю, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Закрыла страха глаза. Говорю, Господи, исцели ее во имя Иисуса. Пусть головная боль уйдет. Что-то мне так хорошо стало это. Я так, ну, прямо, во имя Иисуса. Пусть головная боль уйдет. Будь исцелена, будь здорова, все, аминь. Я потом вспомнил, что нам нельзя оставаться с девушками, ну, в закрытом помещении, вдвоем в комнате, мало ли, чтобы не подумали. Говорю, все, иди отсюда, иди. И выгнал ее. И когда я ее выгнал, я понял, что даже не спросил, как она себя почувствовала. Через 2 недели я встретил ее на улице, она стояла с кем-то из наших студентов, разговаривала. Я подошел, стою, разговариваю с нашими друзьями-студентами. И мне интересно, что с ней стало-то? Я спрашиваю так, ну как, ну слушай, а вот 2 недели назад я к тебе ты пришла ко мне, вот помолился, как, что с твоей головой? Она говорит, слушай, все как рукой сняло. Я еще поехала себе в колледж, еще зачеты сдала. Я такой думаю, вот это да. Что это такое? Это помазание, оно на тебе, оно остается всегда. Ты всегда помазан. Скажи, я всегда помазан. Я всегда помазан. Мы наделены, мы говорили несколько воскресений назад о том, что Бог благословил нас. Бог благословил нас помазанием. Он наделил нас силой. Поймите, мы помазаны, это означает, что в нашей жизни есть присутствие Бога и Его сила, чтобы мы процветали, чтобы мы влияли на других людей. Ефесянам 1:3 сказано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах». Бог благословил нас, Бог наделил нас всякой силой, чтобы мы могли процветать. Скажи, я наделен силой, чтобы я процветал. Слово «процветать» на еврейском языке означает иметь приятное, насыщенное путешествие. Когда Бог благословил тебя, Он хочет, чтобы у тебя была приятная, добрая, насыщенная жизнь. Я на этой неделе иду по дороге, думаю, поеду, мне нужно было там в соцзащиту, там справки отнести о детях, многодетная семья мы. Я иду по дороге, солнце светит, мне хорошо, я понимаю, Бог хочет, чтобы я наслаждался жизнью. Благословение означает, что Бог наделил меня силой, чтобы я имел приятную, насыщенную жизнь. Иоанна 10:10, Аля, включи это место Писания, Иоанна 10:10, там Иисус говорит, вор приходит, дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Бог хочет, Бог пришел, Иисус пришел, чтобы дать тебе жизнь с избытком. Жизнь, ну, слово, ну, преизбыточествующую жизнь, добрую жизнь, хорошую жизнь. Бог хочет, чтобы ты наслаждался жизнью. Бог хочет, чтобы ты сегодня утром ехал в церковь, и ты наслаждался этой погодой, наслаждался собранием, наслаждался им. Но один руку человек поднял, говорит, да какое, Алексей, наслаждение. А, вы знаете, вот проблема в нашем мышлении, что мы не верим в это. Мы не верим, что Бог хочет, чтобы мы наслаждались. А, я недоумевал, я вот сколько, 26 лет я во Христе, я сердился, не то, что сердился, но я вот на одного человека в Библии, его зовут Исаак. У Исаака было двое детей родились. Исав и Иаков. И Исаак, это отец, старенький дедушка, он уже состарился, глаза у него, зрение притупилось, и он говорит своему старшему сыну, приготовь мне кушать, слышите, приготовь мне кушать, я поем кушанье, которое мне нравится, и потом благословлю тебя. Жена Исаака, Ревекка, услышавши, что ее муж хочет благословить ее сына старшего, думает, а я люблю младшего, я люблю Иакова, я хочу, чтобы Иаков получил благословение. И она, помните, устраивается театр, когда мама одевает одежду старшего сына Исава на своего младшего, шкурой обкладывает его руки, ягненка, шею, готовит кушанье, которое ее муж любит, знает. И младший сын заходит, чтобы принять благословение. И он заходит, говорит, отец, вот ты посылал меня. И он говорит, да. Что так быстро ты пришел? Он говорит, да, Господь послал навстречу мне дичь, а я убил. Так он врет. Отец-то слеповат, не видит. Он говорит, так, подойди ко мне. Подошел отец, потрогал его. Так, запах от одежды, говорит, с полей. Мой старший сын, он зверолов, он охотник, да, пахнет. Потрогал шею, лохматая. Говорит, руки Исавовы, голос, как у Иакова, у младшего сына. Ладно, поел, потом положил руки и благословил его. Сказал, я благословляю тебя именем моего Бога, Бога отца моего Авраама, пусть благословение придет на тебе. Благословил его. Тот уходит, младший сын, с благословением. Приходит старший, дичь приготовил, заходит, говорит, отец, благослови меня. И голос отца дрогнул. Ты кто? Он говорит, я сын твой, старший Исав. Он говорит, а кто же пришел до тебя и забрал, скажите, забрал благословение? Забрал. Он говорит, так это мой младший брат обманул меня и забрал благословение. И тогда папа говорит, Исаак говорит, все, я дал благословение, я не могу тебе, у меня нет другого. В нашем мышлении, послушайте, в нашем менталитете вот 21 века, ну, папа, Исаак, да возьми ты, переблагослови. Скажи, ладно, я отзываю то благословение, ну, отзываю его, и тебе, так, все, я снимаю его сейчас во имя Бога моего, отца моего Авраама, я снимаю, Яков, с тебя благословение и передаю на Исава. А оно, оказывается, все, его нельзя было отозвать. Знаете, на что было похоже это благословение? Что у Исаака был шприц с благословением. Один шприц, одна инъекция. Кто-то понимает, о чем я говорю здесь? Одна инъекция. И он своему сыну, вот с этим шприцом, с инъекцией, с благословением, он ему хоп, воткнул, и все благословение в него вшик, до конца выпустил. И когда старший сын приходит, говорит, благословение, он говорит, все, шприц пустой, я отдал. Это благословение передано было. Оно стало частью его жизни, частью его ДНК. Вы понимаете, нет? Аллилуйя. Оно вошло, стало частью его естества. Аллилуйя. Бог сказал, я буду с тобою теперь, я буду твоим Богом, я буду хранить тебя. И Иаков родил 12 патриархов, 12 сыновей. От них произошел еврейский народ, который богат и благословлен. Среди еврейского народа родился Мессия, Христос. И мы стали по вере... вы слышите? Ну, ладно, что стало с Исавом, со старшим братом, который не получил благословения? Ничего с ним не стало. Его имя изгладилось. От его потомков ничего не осталось. Но инъекция, скажите, инъекция, аллилуйя, Слышите меня, аллилуйя? Благословение было воткнуто, передано ему и Иакову. Иаков своим 12 сыновьям, а 12 сыновей дальше, дальше. Аллилуйя. Потом среди них Иисус родился. И в чем это было благословение? Бог сказал, я буду вашим Богом, я буду в завете с вами, я буду вас хранить. Из среды вас я произведу Христа, я вас буду сопровождать, и потом все, кто поверят в Иисуса Христа, в моего Сына, я буду их Богом, я эту инъекцию им передам. Аллилуйя. Ты инъецирован, аллилуйя, благословением, инфицирован благословением, аллилуйя. Вы слышите? Тот же самый еврейский народ, их было 70 душ. Иаков потом со своей семьей переселился, благословенный, в землю. А благословение выражено в том, что дети его, гадкие, мерзкие дети, взяли другого, одного брата, день-день одежду его сорвали. Он любимчик отцов, да? Одежды цветные одел. Давайте убьем его. Давайте грохнем его. Говорит. А другой говорит, нет, давайте не будем убивать. Давайте на нем заработаем денег. Заработаем. Тут благословение получили. Продали его в Египет. Но Бог все это благословение, которое было инъецировано в кровь, стало частью их ДНК, привело к тому, что мы знаем, что случилось с этим сыном, с Иосифом. Один из сыновей Якова, он эту инъекцию получил, благословение, часть его ДНК, но в крови у него. Да, его продали. Да, жена Потифара, какой красавчик, ляг со мной. Он говорит, не лягу, а клеветала его в тюрьму, но он благословен. Он инфицирован Божьим благословением. Это означает, что Бог привязал себя к нему. Бог говорит, я буду с тобой, я тебя из любой дыры подыму, поставлю на скале, вытащу тебя, аллилуйя. И он вытащил, он стал вторым человеком после фараона. И потом всю семью, вся семья благословенная пришла в лучшую землю Гесем и жили в лучшей земле, аллилуйя. Родственник премьер-министру фараона, это благословение. Слышите, да? Классно, аллилуйя. Но потом проходит 400 лет. Эти люди из 70 душ, которые переселились в Египет, скажите, 70 душ. Через 400 лет их уже больше 600 тысяч, только мужиков старше 20 лет. 606 тысяч было старше 20 лет, плюс у них жены, дети. Кто-то говорит, около 3 миллионов человек они размножились. Но они стали через 400 лет рабами. Они рабами, их родственник Иосиф давно-давно умер, они стали рабами, они работали на фараона, они умножились так, что их детей стали убивать, и потом, они благословлены, Бог завета их, и когда пришло время, а время пришло тогда, когда в земле хитеев, гергусеев, евеев и прочих геев умножились беззакония, Бог сказал, мне нужно их судить, поэтому я вывожу Израиля моего, который уже народ, который огромная армия, я иду наказать эти народы, прогнать их от лица моего. И Бог посылает Моисея. Понимаете, это благословение. Благословение означает, что ты непотопляем. Бог с тобою. И Он выводит евреев из рабства. Он ведет их в землю хананскую. Но проблема в том, послушайте, они инфицированы благословением. Они приняли благословение Авраама, Исаака и Якова. Но у них мозги рабов. У них рабское мышление. Они думают, как рабы. Бог говорит, я веду вас, чтобы дать вам землю отца вашего Авраама, Исаака и Якова. 430 лет вы в ней не были. Я веду вас, чтобы дать вам эту землю. А они говорят, нет, ты ведешь нас, чтобы убить нас. Там сыны Инаковы, там великаны, там города укрепленные. Мы не можем войти. Мы не можем войти в эту землю. Они забыли, они не поняли, что они инфицированы благословением. Аллилуйя. У них наследственно, у нас есть наследственная болезнь, у них наследственное благословение, передано им в крови, на уровне ДНК. Генетика у них благословенная. Но мозги рабские. И из-за рабского мышления они не вошли в обетованную землю. Все 600 тысяч, 606 тысяч старше 20 лет, все умерли в пустыне из-за рабского мышления. Сегодня ты и я, из-за веры в Иисуса Христа, мы получили духовную генетику отца нашего Авраама. Библия говорит, Галатам 3 глава 6 по 9 стихи, что верующие во Христа благословляются вместе с верным Авраамом. Мы благословлены. Понимаете, мы на уровне генетическом, мы благословлены, мы обречены, мы предрасположены процветать, иметь приятную, насыщенную жизнь, наследовать землю, иметь мир в семье, во взаимоотношениях и ни в чем не нуждаться, благословлять других людей, давать нуждающимся. но проблема в мозгах. Мозги старые. В той истории Карл Густав рассказывал. Мужик сидит, рыбачит, другой стоит сверху, смотрит на него. Смотрит, поймал рыбку, берет рыбку, и у него такая палочка, такой длины палочка. Он эту рыбку поймал, вытащил, с палочкой смерил, в сумку положил. Поймал, с палочкой смерил, ну, если такая же и меньше, в сумку положил. Потом вытаскивает вот такую рыбину, смерил с палочкой и отпустил. Он спускается, говорит, ты что, мужик, ты такую рыбину поймал, ты ее тут 20 минут возил, кое-как вытащил, ты что отпустил, и что за палочка у тебя? А рыба говорит, ну это, говорит, диаметр моей сковородки. Просто она бы не вошла туда. Вот сегодня моя проповедь о том, что ты помазан всегда, это рыба вот такого размера. Но сковородку надо поменять. Сковородку надо поменять. Бог благословил тебя, ты инфицирован благословением. Бог благословил нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением на небесах. Я на Бога обижался, честно говоря. Бог, а почему в небесах, почему не на земле? Почему на небесах? Бог сегодня утром говорит, Бог, а почему на небесах? Бог говорит, да потому что с неба никто не украдет. С неба ни моль не чикает, ни ржа не истребляет, ни воры не подкатывают, не крадут. Там это хранится для тебя, чтобы ты брал это благословение, чтобы ты каждый день приходил ко мне и эту силу процветать брал у меня, брал, принимал, аллилуйя. Это там хранится для тебя, но ты бери это просто, принимай. Скажешь, что ты кричишь? Аллилуйя, не знаю. Жарко здесь, чтобы не уснули вы. Он всегда, ты, Библия говорит, что мы помазание, 1 Иоанна 2:27, аллилуйя, открой еще раз им, аллилуйя. Послушайте, наши мозги нужно поменять. Сегодня просто нужно поменять. Ты помазан всегда, послушайте. Неважно, хорошо ты себя чувствуешь или плохо. Сейчас скажу еще одну фразу, которая вас добьет. Неважно, молился ты или не молился. У тебя есть сила влиять. Ты помазан. Ты помазан влиять. Если ты не постился, не читал Библию, не молился неделю, ты по-прежнему помазан. У тебя есть сила влиять на других людей. Бог с тобою. Скажешь, а зачем тогда поститься и молиться? Чтобы легче слышать Его, чтобы понимать, что Бог делает. Это помазание учит тебя. Оно учит тебя видеть Бога действующего, различать Его руку. Чего я не могу тебя научить, сказать тебе в твоей ситуации, где ты на работе или у себя дома, когда хочешь сорваться на жену. Я не могу быть там, но это помазание. Дух Святой с тобой, он учит тебя, говорит, не надо срываться. Надо поцеловать. Надо поехать помолиться. Аллилуйя. Нам нужно наши мозги поменять. Послушайте, аллилуйя. Скажи, я помазан всегда. Я всегда помазан. Помазание – это присутствие Бога и Его силы, Его влияние на твоей жизни. Послушай, что это означает? Это означает три вещи. Первое, что куда ты приходишь, там меняется атмосфера. Ты меняешь духовную атмосферу туда, куда ты приходишь. Ты создатель духовной атмосферы, потому что ты помазан всегда, ты всегда присутствие Бога в твоей жизни, Его влияние. Куда бы ты ни пришел, ты приносишь туда атмосферу неба, присутствие Бога. И если ты в это веришь, тебе легче будет это высвобождать. Иисус сказал, вы свет миру. Свет миру, светильник, если я выключу свет, сейчас в темную комнату зайдем, в кладовку. Я когда зажгу свечу или спичку, спичка не будет такая, я свечу, помогите, я свечу, я свет распространяю. Она просто светит, она не истерит. Когда ты оказываешься где-то, ты просто светишь, ты просто влияешь, просто своим присутствием. Моя дочь младшая, я удивляюсь ее вот просто, ее имя Селина, означает небесная. Мы когда на Репино были, собрание проводили, между двумя собраниями мы кушали. И вот она заходит, ее привозили на второе собрание, друзья. И она заходит вниз, и она улыбается. Она заходит вниз, улыбается, мы с ним кушаем, она такая зашла, так улыбается. Все ее лицо, весь ее вид, все, чем она является, говорит такое, я пришла, меня любят, я любима, где мой папа? Когда ты где-то появляешься, папа небесный радуется тебе, он говорит, вот моя дочь, вот она красавица, вот мой сын пришел. Бог гордится тобою, Бог наслаждается тобою. Нас сегодня, аллилуйя. Аллилуйя. Послушайте, наше мышление отрицает это. Слово Божие говорит об этом. Библия говорит, что ты, помазание, которое в тебе, которое Он тебе... Открой еще раз это местописание. 1 Иоанна 1:27. Аллилуйя. Аллилуйя. Помазание, которое вы получили, скажите, я получил от Него. оно в тебе пребывает всегда. Всегда, всегда в тебе присутствие Бога. И всегда ты влияешь на других людей. Ты влияешь, ты меняешь духовную атмосферу. Мое светское образование — инженер-метеоролог. Я на днях читаю книги о том, что я прочитал эту истину, что, оказывается, мы меняем духовную, мы создаем духовную атмосферу туда, куда мы приходим. Не мир должен прогибаться под тебя, но ты создаешь духовную атмосферу, потому что ты помазан, ты несешь присутствие Бога. Помазание – это присутствие Бога и его влияние на людей вокруг тебя. Ты создаешь духовную атмосферу. Ты задаешь тональность. Слышите? Аллилуйя. Я где-то... В том году я зашел, мне какой-то счет пришел коммунальный. Я тоже человек из плоти и крови. Мне пришел счет коммунальный, там 20 тысяч за электричество почему-то. Я столько не могу сжечь просто. Я пошел разбираться в одну контору, меня отправили в другую. Потом пошел в другую, которую меня отправили. Меня с нее тоже сказали. Это, говорит, мы не занимаемся. И я не сдержался, я создал атмосферу другую просто. Я свернул кровь этой девушке просто. Она не виновата была, но я сказал, что мы можем сказать. Просто, да чем вы тут занимаетесь? Да вы та-та-та. Я без матов, без ругани, но я потом вышел, покаялся через 10 минут, когда остыл. Но я свернул ей кровь. Свернуть кровь. Это было давно, в прошлом году. На этой неделе я пошел пешком, иду, наслаждаясь солнышком, пришел в соцзащиту. Мои справки говорят, эти не подойдут, это уже кончилось, короче. А эта справка, она должна быть от четвертого, а не половину, а четвертого отрезанная, все, вы свободны. И я просто понимаю, что я перся далеко, эти справки собирал неделю, и я такой, да, говорю, ладно. Ничего не сказал, ладно. Аллилуйя. Аллилуйя не сказал, и все, я не стал сворачивать кровь никому. Аллилуйя. Они ждали этого, а я не свернул. Потому что я несу атмосферу неба. Я помазан всегда. Аллилуйя. Я могу любить людей всегда. Пошел стричься. Аллилуйя. Сел в кресло. Аллилуйя. Сижу, жду, думаю, как бы. Я знаю, что я создаю атмосферу. Сейчас меня стригут, а я создаю атмосферу здесь духовную. Аллилуйя. Я думаю, с чего начать-то разговор? Думаю, как засвидетельствовать ей? Как засвидетельствовать? Говорю, вы знаете, по телевизору видел передачу, там один парень пошутил, что когда Бог создал землю, он посмотрел, сказал, хорошо. Создал человека, сказал, весьма хорошо. Создал женщину и сказал, да ладно, накраситься. Шутка также не пошла, как и здесь. Но разговор начал клеиться. Но я потом уходил, я благословил, сказал, пусть у вас будет много клиентов, больших, лохматых, волосатых, чтобы было много денег у вас. Я создаю атмосферу. Я говорю, я у вас стригся год назад. Говорит, да, я вас помню. Говорю, хорошо, я туда еще приду. Мне не получилось сейчас засвидетельствовать, но я туда приду, обрасту и приду, и расскажу им все равно. Аллилуйя. Пусть они меня запомнят. Аллилуйя. Что я человек, приносящий атмосферу неба. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вас не отпущу сегодня, пока вы не поймете это. Аллилуйя. Первое, что, послушайте, помазание над нами означает, помазание в нас, что меняется атмосфера туда, куда мы приходим. Ты всегда влияешь на других людей. Помазание – это влияние на других людей. Помазание – это влияние на других людей. Вы знаете, сегодня, эту проповедь я нигде не проповедовал, это вот сегодня утром просто, я встал, я сегодня ночью не спал, почему-то ворочался, просто в полудреме такое, вот утром, говорю, Господи, как вот, мне это слово пришло. Вы знаете, Библия говорит, что наши тела – суть храм Святого Духа. Это 1 Коринфянам 3 глава, 16 стих. Разве не знаете, 1 Коринфянам 3:16, что вы храм Божий, скажите, я храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Вот давайте, ты храм, скажите, я храм Божий. В храме Божьем было что внутри? Было святое святых. До храма Божьего была скиния. В скинии было что? Было внешний двор, было святилище, было святое святых. Во святом святых был что? Был ковчег завета. Ковчег завета, или он называется еще Исход 16:34. Послушайте, если мы храм Святого Духа сейчас, то внутри нас должно быть то, что было в Ветхом Завете, внутри ветхозаветного храма, внутри ветхозаветной скинии. Внутри, в сердце храма и в сердце скинии был ковчег. И написано, и поставил его, этот ковчег, его сосуд с манной, которая падала с неба, и поставил этот сосуд, можно 33 стих, давай открой. И сказал Моисей Арону, возьми один сосуд золотой и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставь его перед ковчегом свидетельства. Ковчег завета назван также ковчегом свидетельства. для хранения, как повелел Господь. Внутри храма, внутри скинии был ковчег. Ковчег – это деревянный ящик, обложенный золотом снутри и снаружи. Длиной он был 2,5 локтя, шириной и высотой 1,5 локтя. Где-то 1,20 м на 60. 1,20 м в длину, 60 см в высоту, 60 см в ширину. Внутри него, внутри этого ковчега свидетельства, евреям, давайте откроем послание евреям, 9 главу, 14 стих. Внутри этого ковчега были три вещи. Евреям, 9 глава, 4 стих. Аллилуйя. Итак, во святом святых там была золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, скажите, золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Друзья мои, сегодня, вот просто вот, чтобы наши мозги, сковородка, вот она расширилась. Оставь это, Аля. Смотрите, мы с вами являемся свидетелями Иисуса Христа. Деяния 1.8. Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями. Мы стали свидетелями воскресшего Христа. Мы имеем свидетельство того, что наша жизнь изменилась. Да или нет? Мы несем свидетельство. Ковчег Завета назывался ковчегом свидетельства. Внутри него были скрижали, на которых было каменные скрижали, каменные таблички, на которых было 10 заповедей. Друзья мои, сейчас ковчег свидетельства, он внутри нас. Мы являемся свидетелями, и внутри нас сейчас не 10 заповедей. Бог сказал в Иеремии, в Иезекииле 36 главе, 26 стихе, Бог говорит, я выну из вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное. И на этом сердце я напишу мои заповеди. Внутри нас теперь есть мягкое сердце, на котором записаны заповеди Божьи. В ковчеге были скрижали, на камнях были написаны 10 заповедей. Бог дал нам новое сердце с ними заповеди. В ковчеге был сосуд с манной. Манна – это Божье обеспечение. Бог кормил 40 лет евреев в пустыне манной. Это свидетельство Божьего обеспечения. Внутри нас мы вносим свидетельство о том, как Бог обеспечивал нас, как Бог помогал нам. У меня есть свидетельство, как Бог благословил нас квартирой купить, которую никто не покупал, как мы купили эту квартиру на Гагаринской. И у нас есть свидетельство о Божьем обеспечении в работе, Божьей защите. Послушайте, мы являемся сейчас в Новом Завете, храмом Божьим, и внутри нас есть ковчег свидетельства. Далее, в ковчеге был жезл Аарона расцветший. Жезл Аарона расцветший, было несколько человек, которые пришли к Моисею и Аарону, сказали, мы тоже священники, мы тоже будем пред Богом кадить с этими кадильницами и с жезлами. Бог сказал, тогда хорошо, пусть вот эти люди положат свои палки, свои жезлы, и Аарон положит. И на утро, когда они пришли в скинию пред ковчегом Завета, жезл Аарона, палка, она расцвела, на ней были миндальные цветы, и миндаль был на ней. И этот жезл Аарона символизирует о его священстве, о его призвании. Друзья мои, в нашем сердце, внутри нас, есть свидетельство о том, что мы призваны. Мы все являемся, мы царственное священство. Мы являемся, мы имеем призвание, мы призваны Богом. Бог призвал нас не только, чтобы избавить нас от греха, не только чтобы обеспечивать нашу жизнь. Бог призвал нас, чтобы мы распространяли Его влияние, чтобы мы, как священники, представляли Бога людям и людей Богу в молитве. Вы слышите? Аллилуйя. А давайте откроем еще место Писания, я скоро закончу. Исход, 25 глава, 22 стих. Чтобы нам было понятно, я веду ко второму, смотрите, может, 21 стих. 21 стих. Итак, Бог говорит Моисею, положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе, 10 заповедей, каменные таблички, сосуд с манной и жезл Аарона расцветший. И говорит, и вот смотрите, там я буду открываться тебе и буду говорить с тобой над крышкой. Над крышкой ковчега свидетельства. Посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что буду заповедовать через себя сыновьям, сынам Израилевым. Послушайте, мы с вами несем свидетельство того, что Бог сделал в твоей жизни. Скрижали в твоем сердце 10 заповедей, это свидетельство о том, как Бог спас тебя, как ты получил новое сердце, как твоя жизнь изменилась в момент покаяния. Сосуд с манной, это твои свидетельства о Божьем обеспечении, о Божьем обеспечении. Жезл Аарона расцветший. Это свидетельство о том, как Бог двигался через тебя. Как ты помолился за кого-то, Бог открыл глаза слепому, избавил от горячки. Как ты двигался вот в Божьем помазании, у тебя есть свидетельство, у тебя есть свой жезл Аарона расцветший. Ты несешь свидетельство. Послушайте, первое, куда ты приходишь, ты меняешь атмосферу. Второе, туда, куда ты приходишь, ты несешь свидетельство о том, что Бог сделал в твоей жизни. Просто расскажи вот эти три, одно из этих трех вещей. Как-то сегодня Александр рассказывал, как он в реп-центр, как он в реп-центре был, потом из реп-центра пришел. А в реп-центр он попал, потому что Дима ехал. Дим, скажи, можно, Саш, сказать, как ты попал в реп-центр? Или скажи два слова. Вот свидетельство. Послушайте, ну, два слова. Как ты оказался в реп-центре? Ну да, не от хорошей жизни уже. Сильно пил. И в очередной раз там стоял, просил там кто-нибудь, дайте похмелиться. И Дима говорит, ты хер... Возле храма, да? Да, ну там в подземном переходе. Дима говорит, ты здоровый пацан, говорит, ты не хочешь жизнь изменить? Я говорю, да, хочу. Дима шел мимо в подземном переходе. Да, говорю, да, хочу. Поехали, изменим. Вот я здесь. Сложно это или нет? Аллилуйя. Он носитель свидетельства. Аллилуйя. Он храм Божий. Внутри него, внутри тебя есть ковчег свидетельства. Послушайте. И когда ты приходишь, этот ковчег меняет атмосферу. Написано, мы не будем туда смотреть, но в первой книге Царств, 4 главе, 4-8 стихе, когда евреи сражались с филистимлянами, не могли их одолеть, и сказали, давайте принесем ковчег свидетельства, ковчег заветов в стан. И когда они принесли его, армия Израиля подняла такой крик, такой шум, такой «А-а-а!» 7 стих, Аля, открой. Это 1 Царств, 4 глава, 7 стих. Они подняли такой шум, и филистимляне сказали, что случилось? Они говорят, да Бог пришел к ним! Они просто ковчег принесли! Бог, 1 Царств, 4 глава, 7-8 стих. Аллилуйя. Филистимляне дрогнули и сказали, что евреи так орут? Да потому что Бог посреди них. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. Когда ты приходишь куда-то, аллилуйя, ты храм Божий, ты ковчег свидетельства, аллилуйя. Ты несешь свидетельство, как ты стал новым творением, как Бог дал тебе новое сердце. Ты несешь свидетельство о Божьем обеспечении, как Бог тебе мужа дал, аллилуйя, вымолила ты его. Аллилуйя, слава Господу. Аллилуйя. Как ипотеку помог погасить вовремя. Как ребенка дал, которого врачи говорили, не родишь. У тебя есть свидетельство о чудесах Божьих, о Божьем обеспечении. У тебя есть свидетельство о том, как Бог через тебя творил чудеса. Аллилуйя. Ты храм Божий. И послушайте, когда ты свидетельствуешь, когда я свидетельствую. О, аллилуйя. Аллилуйя, вернись, пожалуйста, в Исход 25 главу 22 стих. Когда Моисей приходил над крышкой этого ковчега, над крышкой ковчега свидетельства, Бог... Аллилуйя! Исход 25 глава, 22 стих. Аллилуйя! Бог открывается. Бог говорит, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой свидетельства. Когда ты свидетельствуешь, когда ты куда-то приходишь, Бог через тебя открывается людям. Бог через тебя говорит им. Твое свидетельство открывает его природу, его любовь, его благость. Стоял в переходе, просил милостыню, был в запое. Но Бог пришел в мою жизнь через этого брата Диму. Я оказался в реп-центре. Там братья отмыли, очистили меня. Я помню, Александр приехал. Сейчас его мать родная не узнает. Он не узнает, вернее, тогда я его не узнавала. Синий, в кровоподтеках. Здесь тут, не знаю, топором били или чем просто. Такой смотрю на него, боже мой, он выживет? Нет. Выжил, аллилуйя, женился еще. Вот у нас свидетельство. Послушайте, куда бы ты ни приходил, аллилуйя, ты помазан всегда. Ты меняешь духовную атмосферу. Ты несешь в себе свидетельство, аллилуйя. Либо о том, как ты покаялся, расскажи, либо о Божьих обеспечениях, либо о Божьих чудесах. В тебя есть, у тебя новое сердце, на нем написано 10 заповедей. У тебя сосуд с манной, манна – это свидетельство об его обеспечении и заботе. У тебя жезл Аарона расцветший, ты призван быть свидетелем Христа, рассказывать другим. И когда ты свидетельствуешь, когда ты приходишь, Бог через тебя открывается людям свою благость, свою природу, свое милосердие, и Он говорит им. Через тебя, твое присутствие, аллилуйя, через твое присутствие, через твое свидетельство Бог открывается людям и говорит им. Спасибо, надо выходить играть уже, аллилуйя. Иначе я не остановлюсь. Послушайте, аллилуйя. Я сегодня утром молился, говорю, Господи, у тебя не увязочка. Я сказал, Господи, ведь Иисус вошел в небесное святое святых. И там ковчег завета, аллилуйя. Там престол Божий, там теперь Бог, там Бог восседает, там Он открывается. Он на небесах. Я говорю: Господи, как же Ты говоришь, что ну, Ты в нас восседаешь? Ну, как мы являемся ковчегом свидетельства? То есть сейчас скиния, храм Божий, Он в каждом из нас. И Бог в каждом из нас над крышкой завета, когда мы свидетельствуем, Он открывается людям. Понимаете? То есть получается два места, где Бог восседает: на небе и в твоем сердце. И знаете, что я услышал? Господь сказал мне: а ты, говорит, ты пробник неба. Пробник небесный. Знаешь, что такое пробник? Духи, когда хочешь купить, тебе маленький пробничек дают понюхать. Бог говорит: через тебя люди могут встретиться со мною. Ты приносишь людям встречу со мной и даешь им вкусить меня. Потому что, когда ты свидетельствуешь, я открываюсь людям. Чуть-чуть. Они видят мою благость. Когда ты свидетельствуешь о моей любви, когда ты говоришь о моей любви, я открываюсь людям, я говорю им. Ты даешь людям попробовать меня. Ты даешь людям вкусить, как я благ. Ты пробник небесный. Аллилуйя. Скажи: я пробник. Ага, интересно. Аллилуйя. Скажи соседу: аллилуйя. Ты несешь частичку неба. Ты даешь людям попробовать Бога. Ты даешь людям, послушай, возможность. Ты даешь людям возможность. И ты даешь Богу возможность открыться людям. Когда ты свидетельствуешь, послушай, просто твое присутствие уже меняет атмосферу. Когда ты говоришь слова о том, как ты покаялся, о Божьем обеспечении, о Божьих делах, когда ты свидетельствуешь. Вот почему мы свидетельствуем сейчас, друзья мои. Я устал, я на днях, я вчера взвыл просто, знаете что? Я взвыл вчера, когда... Поймите по-хорошему, у нас куча различных этих чатов верующих христиан, групп в WhatsApp. И там, в этом группе, мы пишем, обмениваемся чем-то, но в последнее время там постоянно: помолитесь за это, у меня температура. Я не против, нам нужно делиться своими бедами. Нам нужно поддерживать друг друга, мы должны знать, о чем у нас. Но, послушайте, а взвыл почему? Потому что бедами-то мы делимся, а почему радостями не делимся? Почему не пишем: а у меня на работе зарплату повысили, а вот это произошло, а вот это здесь помолился, вот это. Только пишем, ну, давайте мы бедами делимся, давайте радостью будем делиться. У меня такое чувство, только пишу, как скорая помощь, только за этого помолились, за этого только сидим, с утра дальше и молишься. Ну так напишите, что и хорошее происходит. Почему не пишем о делах Божьих? Пишите, давайте создадим культуру. Вот это, что ты свидетель. Вот сложно, послушайте, вот у нас репетиция здесь, вы выходите свидетельствовать, осмельтесь здесь в церкви сказать пару слов о том, что Бог делает. Это как, знаете, прорыв просто, вот как резьба, чтобы тронулась, ну как открываешь, что-то открыть не можешь, банку закупоренную, и потом так, пошла, и потом уже пошло легко. Вот там сложно свидетельствовать, здесь учись, на кошках. Свидетельство о том, что Бог делает. Аллилуйя. Здесь лед тронулся, там уже пойдешь, и легко будет это делать. Аминь. Аллилуйя. Послушай, ты пробник небес. Ты небесный пробник. Везде, куда ты появляешься, запах неба, вкус неба. А когда ты пробник еще этот откроешь, когда ты расскажешь, когда ты эти скрижали покажешь, когда свое сердце откроешь людям, аллилуйя, расскажешь, как ты покаялся, о Божьем обеспечении, ничего не просто расскажи свидетельство о Божьей благости. Через это Бог через тебя будет открываться людям и говорить людям. Аллилуйя. Какая честь, какая радость. Но мозги нужно поменять, в это нужно поверить. Если у нас рабское мышление, будем говорить: да ну какой я пробник. Ты Божий небесный посол. Аллилуйя. И у Бога есть представительство в твоем сердце здесь на земле. Аллилуйя. Давайте встанем. Я много проповедовал, много говорил. Очень много. Аллилуйя. Спасибо, Наташа, что вышла играть. Аллилуйя. Давайте поднимем руки к небу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу сейчас, чтобы мы убрали кафедру. Вот сюда, вот туда и уберите, прям, братья, уберите кафедру. И я хочу, чтобы те из вас, я хочу, чтобы вышли сейчас сюда, пятидесятые начальники с женами, Юра с Людой, кто еще служители есть, Володя Крючков, Марина, прославляющие, выходите. Я хочу помочь вам. Мы хотим помолиться. Нет, вам не надо, ребят, выходить не надо. Только служители, которые будут молиться за людей. Мы хотим помолиться, благословить вас, высвободить благодать Божью, чтобы было легче поверить, принять, не знаю, силу свыше, что да, я Вот вы это слышите, но как будто в голове ну, такой заслон такой, да не, ну. Но ты являешься храмом, написано же, что ты храм Божий. Внутри храма ковчег свидетельства. Внутри тебя есть свидетельство. И когда ты свидетельствуешь, Бог через тебя говорит людям, открывается людям. Аллилуйя. Вот чтобы тебе было легче это принять, высвободить это в твою жизнь. Мы хотим помолиться тебе. Вот так вот, ширше, встаньте. Хорошо? Вы можете подойти, мы сейчас будем петь, поклоняться. Но я знаю, что высвобождается благодать Божья. Иногда, послушайте, ты что-то слышишь, но нужно, чтобы что-то как-то тронулось, какая-то сила дополнительная, чтобы вот Бог просто пришел и вот эту как крышку ты открыл этого пробника. Что-то вот произошло внутри тебя. Просто если тебе трудно в это поверить, или ты хочешь больше просто в это поверить, принять силу, благодать, вот принять благодать Божию, просто чтобы как-то активировало тебя это, чтобы ты не боялся говорить, просто говорить, быть, ну как, хотя бы просто поверить в то, что куда ты приходишь, ты меняешь духовную атмосферу. Это первый шаг. Куда я прихожу, атмосфера меняется. Я приношу благоухание неба, я приношу присутствие Бога. Вот этот первый шаг просто сделай. Вот хотя бы вот это, аллилуйя. А потом, когда что-то скажешь еще, тогда Бог через это откроет себя людям. Он будет говорить, аллилуйя. Давайте будем поклоняться. Если вы хотите принять молитву, можете кому-то из них подойти, они за вас помолятся, благословят, скажут какое-то слово, пророчество с неба, аллилуйя. Давайте будем поклоняться, аллилуйя. Выходите смелее, не бойтесь, аллилуйя.